Иммунитет 3. Глава 1. Очередное начало учебного года. Элементы нехронологического повествования от разных лиц. Глава вводная, разминочная. Рита Скитер предпочитала все самое неприятное делать как можно быстрее, желательно сразу. Потому что куда лучше потом жить, зная, что вот с этой конкретной пакостью, все, покончено. А теперь она сама себя не узнавала. Последний визит в паучий тупик она оттягивала до последнего, и ничего не могла с этим поделать, рука не поднималась активировать портал, дрожала, сволочь, подводили даже ноги. Когда она исследовала этот дурацкий городишко, чтобы, набравшись его неуюта и серости, пойти и разорвать все наконец, они брали и поворачивали, и все тут, сами. Даже теперь, когда она уже была на крыльце и откладывать некуда, не жужжать же ей в Хогвартс только для того, чтобы объясниться, ухитрились споткнуться. В ответ на чисто риторический вопрос насчет пожужжать внутренний голос грустно поинтересовался, почему бы и нет, но хозяйка его заткнула с редким остервенением и продолжила сидеть на неуютном каменном крыльце, жалея о том, что больше не курит. Не курит потому, что у Зельевара слишком чуткое обоняние и любые посторонние запахи вредят его работе. Какого дьявола она однажды все выбросила, и ведь даже в голову не приходило купить. Вот и сейчас ноги подвели, подогнулись, усадили ее на ступеньки у самой двери, словно собаку какую. С совершенно идиотским мазохизмом она проигрывала все снова и снова. Что она скажет, что он ей ответит, и в упор не замечала ни по-августовски ледяного дождя, который начал сеять, едва она появилась в Каукварте. Видимо, было так холодно внутри, что холода внешнего Рита не замечала. Гермиона нога за ногу плелась в паучий тупик. Встречаться со Снейпом ей все еще не хотелось, тем более обсуждать то, что предложил ей лорд Малфой. Ей казалось, он снова выскажется по поводу ее неосторожности, а не обидно высказываться он почему-то не умеет. Но объяснять все это Гарри нетушки. Пробовала уже, ведь что такого, в конце концов, ну, потерпит. Главное, не заплакать. Вот почему у нее так, чтобы столь болезненно реагировать на замечания, сроду не было такого, пусть даже на самые едкие. Впрочем, получала она их весьма редко, так что особого опыта действительно не было, но это же Снейп. Почему-то от этого было обидно вдвойне, и вообще, сам бы попробовал молчать в ответ на вопросы лорда Малфоя, будучи его гостем. Это же попросту невозможно, и невежливо. После многочисленных размышлений Гермиона наконец поняла, что Снейп ужасно ее интересует. Как он думает, как живет, почему все время в черном, и что-то ей мешало просто взять и спросить у Гарри. Хотя тот сам с удовольствием рассказывал о том, кто стал его братом, подумать только, везет же некоторым. В том числе о том, что у него появилась женщина, и она, кажется, самая известная и скандальная журналистка. Но Гарри вроде считает ее неплохим человеком. У Гермионы всякий раз, когда она об этом думала, что-то странное скребло внутри, но хотелось узнать больше, хотелось увидеть ее. Она была уверена, что обычная женщина вряд ли бы заинтересовала профессора. И вот, кажется, ее желание сейчас сбудется. Какая-то очень хорошо одетая дама сидит, низко наклонив голову, прямо на крыльце и не замечает, что почти промокла под дождем. Что случилось? Ссора? Она почти подбежала к крыльцу и позволила себе встряхнуть женщину за плечо. Та подняла голову, и Гермиона ахнула. На нее с красивого, яркого и холеного лица смотрели такие больные глаза. «Вы зачем?» — вырвалась у девочки, но договаривать она не стала, а спешно заготовленные слова разом вылетели из головы. «Вы ведь заболеете. Идемте, идемте скорее в дом». Маленький взлохмаченный буксир энергично запихивал Риту в дом, и противиться ему, точнее, ей, у Риты не осталось никаких сил. «Ну вот и вошла наконец», — отрешенно подумала она. «Пути назад больше нет». Но почему-то чем больше она глядела на эту девочку, суетящуюся на снейповской кухне, тем больше ей казалось, что все пойдет совершенно не по ее плану. К добру ли, к худу, непонятно, но иначе. А девчонка на удивление аккуратно высушила ее заклинанием, вежливо об этом предупредив еще до того, как достать палочку, и, кажется, занялась чаем. Для нее, до этого времени о Рите таким образом заботились только официанты, по крайней мере, последнюю четверть века. И только этим летом, с ней Пи, Гарри Поттер, она с интересом поглядывала на девочку из-под ресниц. Заметно, что та хозяйничает достаточно робко, значит, бывает тут нечасто. Как же зовут эту подружку Гарри? Рита, заканчивай тормозить, «Уж не настолько ты замерзла», — приказала она себе и приоткрыла было рот, но девчонка успела первой. «Вы же Рита Скитер, верно? Гарри рассказывала вас. Я Гермиона Грейнджер». Рита кивнула и разлепила непослушные губы. Тут же ей сунули в руки чашку с довольно приличным, а главное, горячим чаем. «А, будь что будет», — решила она и наконец поблагодарила за чай и за заботу. И удивилась тому, что Грейнджер тактично ни о чем ее не спрашивает и никак не комментирует ее вид. Все еще довольно плачевный, но инициативу все же лучше перехватить. Рита достала зеркальце и парой движений палочки привела себя в относительный порядок, заметив, что Грейнджер оценила. Ну, если что, она, может быть, и поделится парой косметических чар. Это и точно пригодится. Вести разговоры обо всем и ни о чем, одновременно прощупывая и оценивая собеседника, Рита могла в любом состоянии. Чем и занялась, Гермиона вежливо отвечала, что не мешало ей думать, и мысли, приходившие ей в голову, были очень любопытными. По словам Гарри, Скитер – опытная журналистка, значит, она много чего обо всех знает. Можно поинтересоваться у нее, только вот согласится ли она на клятву, а лучше бы на непреложной, хотя, если поклянется магией, тоже хорошо. Как бы спросить? Записка от Гарри, не беспокойтесь, мы в лаборатории, скоро будем, давала ей, по предыдущему опыту, час-другой, а значит, можно попробовать обсудить ее проблему не со Снейпом. Просто беседовать с мисс Скитер было интересно, несмотря на то, что внутри все время что-то царапало и почему-то хотелось уйти и разреветься. Слишком та была взрослая, красивая, умная. Гермионе до такого еще расти и расти, и учиться. Так почему бы и нет, мисс Скитер, нерешительно произнесла она. Мне очень нужна помощь в одном деликатном, но сложном для меня вопросе. Вы не могли бы, этот вопрос касается только меня, но я буду вам очень обязана, если вы сохраните все в тайне. Вот тут-то со Скитер слетела вся меланхолия, и она подобралась, словно почуявший добычу хищник. Уж очень интересно складывались обстоятельства. Почти что пай девочка из серии «Магдла с палочкой», подруга Поттера и, на первый взгляд, действительно не глупый ребенок считала, что она, Рита, может ей в чем-то помочь. Ладно, достигнуть согласия им удалось на удивление легко и быстро, при этом Скитер даже не ставила себе задачу обвести девчонку вокруг пальца, благодарность ей все же не была чужда, и в результате она была вознаграждена прекрасной историей о разговоре одного весьма известного аристократа с юной маглорожденной ведьмой и его интересе к ее родословной. Да что там разговор, одно появление грязнокровки в доме Малфоев, уже сенсация. Ситуация была действительно прелюбопытная и достаточно непростой, для девочки, конечно, с обычной маглорожденной взять, ясное дело, нечего, но подруга Гарри Поттера, это совсем другое дело, да и Малфой. Рита давно мечтала хоть в чем-нибудь докопаться до богатого сноба, который уже успел пару раз завернуть такие чудесные материалы. Ее материалы, враждовать с Малфоями у тебя не та весовая категория, заявила она Грейнджер, как и у меня, да и у Северуса, не особо, он имеет влияние пока как ценный специалист и декан факультета, но не более, задумчиво произнесла Рита. Враждовать, что вы, я и не думала. Поэтому никакой отказ он не примет, продолжила Рита, не обращая внимания на восклицание Гермионы. Кроме того, Малфой вполне может оказаться прав. Другое дело, что он потребует от тебя за эту услугу. Вот тут она увидела, как подобралась Грейнджер. Умная девочка, что это может быть, да что угодно, от работы по его заказам, если ты, конечно, сумеешь достичь чего-то особенного за время учебы, дело к тому идет, как я понимаю. Гермиона быстро закивала, продолжая глядеть едва ли не в рот Скитер, и та продолжила, до вассалитета, если же ты окажешься хотя бы полукровкой, то, возможно, и супружество с его сыном. Кстати, если ему приспичит последнее, родословное у тебя появится, и весьма приличная, усмехнулась Рита, глядя, как девчонка в немом ужасе таращит на нее глаза. «Ты так не хочешь замуж за младшего Малфоя?» Гермиона только головой замотала, потому что голос прорезался не сразу. «Нет-нет-нет, он же меня терпеть не может, а ты его, бррр, зануда, задавака и вообще, только не Малфой. Ну зря ты, право, красивый мальчик, вот и пусть ищет себе другую красивую и чистопородную». Они же все на этом помешаны. Так тебя не устраивает не только драка, но и семейство как таковое. А да, почему же ты приняла предложение погостить? А можно было иначе, в зависимости от ситуации, конечно. Но можно было, например, сказаться больной, или приглашенной в то же время еще к кому-то. И Гермиона поняла, что объяснять придется еще много. «Вали все на Снейпа», словно услышала она голос Гарри и улыбнулась. Жутко чем-то довольные Гарри с Северусом появились на пороге кухни, когда чай был давно допит и снова заварен, и с одинаковым выражением воззрились на дружно щебечущих дам. «И почему я решил, что Скитер ей не понравится?» – подумал Гарри. Снейп поначалу насторожился. Неизвестно, что сулит этот тандем. Все-таки Рита чересчур раскована, чтобы стать хорошим примером для девочки. С другой стороны, ее опыт для маглорожденной ведьмы может весьма и весьма пригодиться, не ему же делиться нюансами жизни ведьм в волшебном мире, а он уж как-нибудь присмотрит, ради младшего братца. Он одобрительно кивнул, приветствуя обеих. В результате обсуждения предложения Малфоя, к немалому облегчению Гермионы, стала темой общей беседы, из которой оба подростка вынесли немало полезного об устройстве магического общества и его подводных течениях. Скитер поняла, что будет последней дурой, если бросит такую тему на полпути, с ней же, прилагающийся по умолчанию к этому процессу, о расставании со своей женщиной и не помышлял, и она осталась. Последняя ночь вовсе не стала последней, а вместо объяснения они всего лишь обменялись адресами и паролями каминов и договорились о связи минимум раз в неделю через блокноты с протеевыми чарами. В конце концов, что все барьеры Хогвартса могут сделать обычным жучкам, а пролететь от Хагсмида? Пара пустяков. В тех местах мало кто интересуется бронзовками. Но как же было приятно, что Северус об этом узнавал. Дорога в Хагсмид на поезде ничего особенного не принесла, кроме неприятного сюрприза в конце. Погода испортилась окончательно. Гермиона не выдержала, глядя на промокших почти насквозь за какие-то 5 минут первокурсников, и решительно направилась к ним. Гарри с Роном ничего не оставалось, как последовать за ней. На себя-то они защиту наложили, и не последней деталью в ней оказалась пара рановских рун. Тем же они занялись и с первочками. «Старосты, чтоб вас голой жопой да в холодную воду, дуйте сюда, нам всех мелких не зачаровать», — заорал Дин Томас, быстрее других сообразивший, что к чему. Сонорус Вруби посоветовала ему порвать и потел, направляясь к первокурсникам. Она тоже уже кое-что умела. Дин благодарно кивнул, взмахнул палочкой и повторил. Его голос зазвенел, перекрывая шум грозы. Старосты и старшекурсники, кто еще не успел уехать, недовольно бурча, начали подтягиваться, и дело пошло веселее. Хагрид задумчиво протянул Гарри, поворачиваясь к полувеликану, и почесал в затылке, оценивая фронт работ. Он определенно впечатлял. «Гарри, ты это для меня не старайся, меня все равно колдовство того не берет почти», признался тот смущенно. «Подвинься-ка, приятель», — отстранил Поттера Уизли. «Руны берут всех», и начал чертить что-то заковыристое на хагридовом плаще, из которого пошел пар, а леснику осталось только удивленно благодарить. «Грингер, как ты добилась того, что к тебе грязь вообще не прилипает?» Потел и Браун подхватили ее под руки на пути к каретам и, кажется, были готовы тут же устроить перекрестный допрос. Гермиона снова достала палочку и наложила чары на изящные ножки соседок по комнате. «Ух ты, научишь, будете должны, Мерлин, кто ты и что сделала со всем известной Грингер?» Гермиона хихикнула и полезла в карету, а за ней желающих оказалось много, и чуточку припозднившиеся Рон и Гарри были вынуждены отправиться следующим экипажем. Так что на распределение первокурсники явились, как обычно, растрепанными внешне и внутренне, но хотя бы сухими и даже относительно чистыми. А старосты получили по 10 баллов, причем барсуки тут же рассказали об инициативе Грингер, так что и гриффиндорской троице перепали баллы и благодарные взгляды малышей. «А мне понравилось», — широко улыбнулся Рон. «Начать год сразу с пары десятков заслуженных баллов. Молодец, Гермиона, здорово вовремя заметила. Да я как представила, что это мне бы сейчас к озеру скользить, а потом еще плыть. Ну, это ж было совсем не дело, оставить их так», — развела руками Грингер, немного смущаясь от количества одобрений, последовавших после громкого заявления Уизли. «Главное, ты первая заметила и сообразила». Гарри тоже был доволен. «Спорим, Грингер через год назначит старостой», — подхватила Потил. «Ой, да ладно», — пошла натирать свой персональный кубок за чары сухости, — отшутилась она. «Вон, директор встал. Все, народ, давайте тихо. Полезно знать, что год грядущий нам готовит». Объявление о турнире состоялось, как и положено, но Гарри отнесся к нему довольно равнодушно и только пожал плечами. Ему хватало дополнительных занятий, как и его подруге. Рон Уизли вообще стал сильнее напоминать Перси, с которым начал общаться куда чаще, чем на предыдущих курсах. Энтузиазм проявили только близнецы. Да еще Джинни была расстроена отменой квиддичных матчей и попыталась поговорить об этом с Гарри, но тот, к ее удивлению, наоборот, был лишь рад. А просто полетать вроде никто не запрещает, бросил он, и Джинни задумалась. Играть ей нравилось, а просто летать, наверное, если договориться, можно же на перегонки, а еще можно попробовать пилотирование. И летать, только когда погода хорошая, точно. Нет, жизнь совсем не так уж плоха. Другим их сокурсникам было любопытно посмотреть на иностранцев, что Гарри и Гермиона, в принципе, понимали и частично разделяли. Тем более, что и свой особый интерес уже наметили, узнать о положении маглорожденных на континенте, и особенно в славянских странах. Новый профессор затеявился с громом и треском, но большого впечатления на Гарри не произвел. «Авроров что, учит только боевым чарам?» – задумчиво протянул он, глядя на грязный след, оставляемый Грюмом по дороге к преподавательскому столу. Рука Гермионы дернулась было высушить профессора, но Гарри ее придержал. Она молча кивнула. «Что тебе до этого неприятного и совершенно постороннего мужика?» – шепнул лучший друг, и она решила, что он совершенно прав. От такого профессора стоит держаться подальше. Тем более тот все время прикладывался к фляжке, и было в этом что-то. Она чувствовала что-то неправильное, но не могла пока понять, почему. А потом пошли учебные будни. Первые дни были не особо загружены, не более 3 уроков в день, да и предметы все знакомые и привычные, словно им давали освоиться, даже странно. Может, Грюму еще надо было приготовиться к занятиям, но и зельеварение стояло всего один раз в неделю, так что Снейп смог даже один раз выбраться в свой дом, под прикрытием Флитвика, конечно, но почти на целый день. «Отлично выглядишь, друг мой», — приветствовал Филиус Флитвик своего друга и бывшего ученика, устраиваясь за столом в небольшой комнатке возле личной лаборатории зельевара. «Тебя можно поздравить с новым открытием?» «Пожалуй», — Северус усмехнулся, — «но вряд ли с тем, о котором ты подумал. То есть дело не в зельях для мантии-невредимки, с ними не все так просто, увы, но мы работаем над этим вопросом. С пневматическими пульками все гораздо забавнее. Поттер нашел таки самый работающий состав, не поверишь, а не магическое зелье. Никак не реагирует на перепад температур, намертво прилипает к пулькам, причем любым, прекрасно действует в паре с сонным зельем, так что всех нападающих можно успеть сдать в один из зоопарков, саламандером. Фиксируется аниформа, Филиус аж приподнялся. Не совсем, обратное заклятие работает, но есть нюансы. Мальчишка все-таки гений. Гарри, скрывающийся под своим фамильным артефактом, приосанился. Это было настоящим признанием его заслуг, его идей, и едва сдержался, чтобы не сделать шумный вдох. Конечно, он надеялся увидеть в подземельях немного другую картину, ведь золотая бронза в каномантии с ней по ему явно не привиделась. В конце концов, если брат все время увиливает от разговоров на тему полового воспитания, кажется, это так называется, придется ему озаботиться этим самому, не тете уже спрашивать, право слова, и уж тем более не дядю. Летом его, в силу возраста, понял только Дадли и приволок стыренный у папани красочный журнал, который они долго рассматривали, краснее, тем дело и ограничилось. Правда, Дадли еще намекал про какие-то кассеты, но возможности остаться в доме вдвоем у мальчишек так и не случилось. И что же тогда, Филиус, вы не поверите. Удивительное открытие касается области взаимоотношений. Хороший секс, оказывается, не помеха хорошей дружбе. И сам никогда бы не подумал, но так случилось, и я, кажется, этому рад. Гарри затаил дыхание. Ну, наконец-то. И давно ты, извини, по мальчикам? По каким еще мальчикам? Удивленно проворчал Снейп, вытаскивая поперхнувшегося Поттера из-под мантии невидимки и одним движением брови давая тому понять многое, очень многое. Потому что Гарри покраснел, опустил голову и даже чуточку съежился. И тут же был отправлен в Гриффиндорскую башню, конечно же, но прекрасно понял, что серьезного и не очень приятного разговора ему не избежать. Ну и что, да, он собрался подсматривать, но надо было отвечать на его вопросы. Филиус Флитвик, совершенно философски отнесшийся к выдворению их общего ученика, покрутил бокал и с удовольствием понюхал его янтарное содержимое. В дела этой крошечной семьи из двух братьев он лезть не собирался. Личное – это личное. Без него разберутся. Но Северус, кажется, сам собирался ему о чем-то рассказать. Точнее, о ком-то. Так ты ухитрился подружиться с женщиной? Сам в шоке. Рита Скитер, оказывается, необыкновенно хороша не только в журналистике. О, неожиданно. Рад за тебя. Но играть с ведьмами – это играть с огнем. Никогда не знаешь, что может скрываться иногда за самой серенькой мышкой. Это Скитер-то, мышка, с ней пфыркнул. Скорее уж наоборот. Тем более, друг мой, тем более. Я вообще не силен в играх с противоположным полом, ты же знаешь. Не собираюсь я ни во что играть, тем более с ней. Тогда чего ты хочешь? Снейп пожал плечами. Наверное, просто чтобы ты за меня порадовался. Тебе с ней действительно так хорошо, на удивление. Мы даже похожи во многом. Ну, если исходить из вашей любви к человечеству и отдельным личностям, то да, похожи. Не только, друг мой, не только. Увлеченность своей работой, самостоятельность, способность терпеть неприятное ради своей цели, да многое еще. Волшебники понимающе улыбнулись друг другу, а золотая бронзовка, сидящая за волной черных волос на черном же воротнике, решила, что на сегодня она слышала достаточно приятного, настолько, что лучше, пожалуй, вернуться к себе, не стоит искушать судьбу. В конце концов, ей просто везет, что Северус не чувствует ее, когда она в униформе. Никто не заметил, как небольшой жучок покинул территорию замка. В следующий раз она собиралась появиться здесь, когда кое-что узнает по поводу родословной Гермионы Грейнджер. Барти Крауч, с трудом сдерживая ненависть, прислушивался и присматривался. Когда он явился в Хогвартс, самым трудным для него оказалось не наброситься на Снейпа, этого предателя. Да и директор почему-то вызывал не лучшие эмоции. Несмотря на то, что старик сильно помог ему тогда с бывшим Аврором, Барти отдавал себе отчет в том, что ему было не справиться в одиночку, особенно когда на подмогу Грюму аппарировал еще и Артур Уизли, но верить Дамблдору по-прежнему не хотелось. Страшно раздражал явно пригревшийся под крылышком директора Снейп, буквально до зубовного скрежета, только Дамблдор настрого запретил трогать Зельевара. Но как же это было сложно. Барти даже аппарировал в лютный, прибив какую-то мелкую сошку, что, в принципе, отлично вписалось в образ Грюма. Это немного помогло ему спустить пар, но все равно он продолжал нервничать. Еще бы, сблизиться с Поттером, смотреть на холеного мальчишку Малфоя, терпеть Снейпа. Только мысли о мести и о том, что Поттер нужен для возрождения лорда, немного его тормозили. А парень косился нехорошо и идти на сближение не хотел. Хорошо, что директор помог отложить его урок на том самом курсе хотя бы на пару недель, а то бы. Барти и сам не знал, что именно, но он бы устроил этим паршивцам. По крайней мере, одного ему хотелось до звездочек в глазах, применить к мелким негодяям хотя бы одно из непростительных. В Хогвартсе заканчивалась первая неделя занятий. Глава 2. Между нами, девочками. Утром первой парой стояло зельеварение, и Гермиона неосознанно собиралась несколько более тщательно, да и в зеркало смотрела внимательнее обычного, не забыв применить фирменные чары для волос от мадам Скитер. Результат ее скорее удовлетворял, чем нет, но хотелось чего-то большего, хотя и не совсем понятно, чего. Вот бы у нее были такие же серьги, серебряные капельки, как у Патил, или красивая рунная лента, как у Браун. Кстати, почему бы ленту-то себе не сделать? Грейнджер, странно предвкушающе протянула Патил, когда они вышли в гостиную, направляясь на уже второй на этой неделе урок зельеварения. Ты изменилась. И, подняла бровки Гермиона, у тебя глазки блестят, хихикнула Парвати. Видимо, ты так любишь зельеварение. Да что ты говоришь, наверное, я протерла их от пыли, книжной. Ау, поздравляю, тебе на пользу, так ты выглядишь гораздо лучше. Вау, да она острит, подхватил кто-то из старшекурсниц. Кто? Грейнджер шутит. Повторите, я не слышала, присоединилась Лаванда, сбегая с лестницы. Гермиона пожала плечами. В последнее время соседки по комнате стали проявлять к ней несколько излишнее, на ее вкус, внимание. Даже не поленились сегодня пораньше сходить на завтрак с тем, чтобы перед занятиями успеть вернуться в комнату вместе с ней. Милая девичья болтовня постепенно становилась все более агрессивной. Как люди все-таки не любят тех, кто умнее их, подумала Гермиона. Только потом она поняла, что зря была такого высокого мнения о себе. Академическая успеваемость и аналитическое мышление еще далеко не все, что важно в жизни. Ее застали врасплох. «Ты влюбилась», — заявила Лаванда Браун, воинственно размахивая собранной школьной сумкой с подвесками в виде сердечек, в слизеринца. Гермиона сначала вдохнула, потом резко выдохнула. «Если эта записная сплетница что-то придумает или, не дай Мерлины все боги, что-то почует, это будет просто ужасно. Как действуют сплетни, она уже наблюдала, и становиться мишенью такого интереса ей отнюдь не улыбалось. Она себе запрещала думать о таком, особенно по поводу Снейпа, и на мгновение у нее перехватило горло. Вот оно, то, в чем она себе упорно не признавалась. Из чего ты взяла? Да ты покраснела. Девчонки, точно, вы посмотрите на нее. В гостиной Гриффиндора, как нарочно, собиралась толпа. Даже девчонки-второкурсницы заинтересовались. Сочувственно смотрела только Джинни. Какое им дело, в конце-то концов? И кто он? Красавчик Тианот, это Малфой. От последнего предположения Гермиона на секунду впала в ступор, и девицы было возликовали. Ее искреннее удивление сначала было принято за попытку обмана, но потом ей вдруг стало забавно, она рассмеялась, тогда-то подружки и поняли, что промахнулись. Но сдаваться они не собирались. «Клянусь, я точно знаю, как определить, кто ей нравится». От такого заявления по телу Гермионы едва волосы дыбом не встали. «Заклинание? Что-то в этом роде. Гринджер, давай руку. Пока ты не объяснишь, что к чему, не собираюсь ничего делать», Гермиона спрятала руки за спину. «С какой стати? Ничего особенного, просто пульс посчитаю. А вы, девочки, называйте имена, на котором сердечко зачастит. К тому наша Зауэ-э-э, умница и неравнодушна. Ух ты!» Гермиона лихорадочно соображала, как будет спасаться. Сердце ухнуло вниз. Она недаром использовала маховик времени, в том числе для изучения общеобразовательных предметов, чтобы получить школьный аттестат экстерном. Ну, на всякий случай. Родители ей весьма убедительно показали, что не стоит оставаться в неведении, даже если ты волшебница, и базовые знания разных наук могут оказаться необходимыми. И об изменении сердцебиения у взволнованного человека ей, конечно, было известно. Биологию она читала вместо художественной литературы с большим удовольствием. «Вот сейчас как скажет кто-нибудь Снейп, так и погорю, да я же сквозь пол провалюсь», — подумала она, сердечко заколотилось. Но ничье имя пока не было произнесено, ее просто держали за запястье, стараясь нащупать пульс. «Специалистки», — фыркнула она про себя, но благоразумно промолчала. Зато она придумала, что делать, и скрыла хитрую искорку под пушистыми ресницами. Она уже чувствовала, как частит ее сердечко. «Вот пусть так и останется», — подумала она, прочно закрепляя в воображении летящий силуэт в развивающейся мантии, и потупила глаза, мол, сдаюсь. «Скажите, какая скромница», — прокомментировала Лаванда. «Теодор Нотт, скажи еще Грегори Гойл», — хихикнула Гермиона и подняла глаза. «Вот еще, будет она смущаться всяких тут, Близабини, Драко Малфой. Девочки, назовите еще старшекурсников, мы же все время кого-то из них в подземельях встречаем». Самого старшего слизеринца, к счастью, никто так и не упомянул. К счастью, потому что, хоть образ таинственного, почему-то в последнее время она воспринимала его именно таким, профессора Гермиона и держала в голове, ее сердцебиение постепенно успокаивалось. «Ну да, простая физиология, вызванная переживаниями тахикардия у здоровых людей долго не продолжается. Хитрюга ты, Гринджер». Потил выпустила ее запястье. «Пока не знаю, как ты ухитрилась это обойти. А может, профессор Снейп?» Сделала таки сенсационное предположение Браун. Девчонки снова вцепились в ее запястье, но куда им, найти пульс заново оказалось ничуть не проще, чем в первый раз. А румянец, он и так никуда не делся. Гермиона довольно улыбнулась. Потом ей стало весело, и тут ее осенило. Да конечно же, она всплеснула руками, вырывая их из цепких пальцев Патилы Браун, и сделала большие глаза. «Вы что, не видите, какой он таинственный? Гринджер, ты дура, не больше, чем вы», — подмигнула она девчонкам, хихикнула и подняла вверх указательный палец, громко провозглашая: «Снейп, вот мужчина моей мечты», и снова хихикнула. Дружный хохот был ей достойным и желанным ответом. «Фух, кажется, я молодец», — похвалила она сама себя. «Теперь хоть кричи на каждом углу, будут думать, что я прикалываюсь. Вот только не стоит больше расслабляться». Черт, спина вспотела. Так Гермиона поняла, что, кажется, все-таки влюбилась. Но что она знает про это? Надо почитать. И не поделиться ли с Гарри, Что-то ее останавливало, а еще возникла мысль написать мисс Скитер. Вот уж кто разбирается во всем таком, ведь называть имена совсем не обязательно, верно, да и не соперница она ей, куда там. Она глубоко вздохнула, присела в угол гриффиндорской гостиной и быстро набросала несколько строк в еще совсем новом протеевом блокноте. Тот нагрелся почти сразу, Гермиона даже не успела его в сумку засунуть. После занятий ей пришлось бежать по лестницам, сломя голову. Скитер ответила, словно держала свой блокнот в руках. Собственно, так оно и было. Журналистка перекладывала вещи перед тем, как отправиться из Хаксмида к себе домой. Но отбытие пришлось немного отложить, и вот две женские фигурки, уже едва различимые в сгущающихся сумерках, склонились друг к другу под прикрытием анфилады, которой заканчивалось западное крыло замка. Вокруг не было ни души, но Скитер на всякий случай наложила на них обеих купол тишины. «Ну, здравствуй, дорогая», — поприветствовала ее Рита, весьма довольная недавно подслушанным разговором и признанием ее мужчины, а значит, готовая помогать, направлять и советовать юной девочке из самых благих побуждений. «Здравствуйте», — запыхавшись, не сразу ответила Гермиона. «Вы так быстро. Была в Хаксмиде по делам, так что почему бы и не заглянуть в любимую школу?» На голубом глазу соврала Рита и тут же перешла к делу. «Ну, и какие у нас сложности?» Гермиона немного замялась от ее делового тона, но был уже довольно поздний вечер, и если она не хочет попасться после отбоя, надо решаться. «Мне нужен совет чисто женский, ну, понимаете, мне нравится один мальчик». Гермиона мысленно хихикнула. «Но не говорить ведь, в конце концов, это же, наверное, пройдет. Главное, чтобы пока никто не узнал о ее тайне, а лучше и вообще никто и никогда не узнал». «Гарри?» – спросила Рита и тут же исправилась. «Впрочем, это не мое дело. Можешь не говорить, но если имя имеет отношение к твоей проблеме, то придется». «Так в чем дело? Он на тебя не смотрит, он с другого факультета, и да, не имя главное», – помотала головой Гермиона. «Мне очень не хочется, чтобы хоть кто-то об этом узнал. А девочки они кое-что заметили и теперь, боюсь, не отвяжутся. Что мне делать?» После краткого рассказа о том, что случилось, Рита прониклась. «Значит, это слизеринец, и не Малфой. Наверное, кто-то постарше». Гермиона покраснела. «Тогда попробуй прикрытие», — улыбнулась Рита. «Вот кто у вас на курсе самый тормо, кому вообще не до девочек, к кому можно испытывать чувства, но кто точно не ответит? Наверное, Гарри, ну мне так кажется, только что, мне почему-то не хочется говорить с ним об этом, хоть я и собиралась, говорить ничего и не нужно. Нет, Гарри не подходит. А что до девочек, мне кажется, ты ему нравишься, я, но мы же друзья, или, неужели вы думаете, что Гарри?» Гермиона была шокирована заявлением Риты, но та ее перебила. «Я предлагаю тебе изобразить влюбленность в кого-то, кто никак не отреагирует, а лучше всего, вообще не поймет. Есть такие, Уизли, Рон Уизли, он в последнее время вообще весь в себе, и, кажется, девочки его тоже не интересуют. Я, так точно, до него даже не дойдет. А вдруг Гарри подумает, что я правда в Рона влюбилась? Не все ли равно?» Пожала плечами Рита. «Мне пора, дорогая, в ближайшую неделю можешь не звать, у меня дела в Лондоне». «Хорошо, спасибо, огромное вам спасибо, мисс Скитер. Да, вот если вам вдруг понравится». «Что это?» «Брошь, выглядит весьма достойно». «Но откуда?» Рита уже хотела было отказаться, но изящнейшие завитки серебра и удивительно благородные переливы зеленого камня даже в полумраке притягивали взгляд. У Гринджера определенно имелся вкус. «Это моя поделка. На трансфигурации, мне в последнее время хорошо удаются изумруды, даже профессор МакГонагалл говорит, что их не отличить от настоящих, а на обратной стороне руна закрепления, так что прослужит около года». «Гермиона», — тяжко вздохнула Рита, — «чтоб больше, никому, никогда, не показывай то, что ты можешь, иначе ты действительно станешь ценным призом в брачной лотерее. Слишком многие захотят прибрать к рукам такую способную ведьму, а ведь за тобой никого нет, кто мог бы этому воспрепятствовать. Не Гарри же, будь осторожна, девочка. Да, даже на уроках, ты меня поняла?» Даже лежа в кровати Гермиона долго не могла уснуть. Стоило сомкнуть глаза, как перед внутренним взором вставали разные образы, а в голову начинали лезть порой совсем дурацкие мысли. Кроме того, было непросто успокоиться после забега, она едва не попалась Филчу, влетев в гостиную уже после отбоя, А еще ей было много над чем подумать. Рита снова наговорила ей просто кучу важного и интересного, даром, что за 5 минут. Ох и умеет же она. Так что стоило хотя бы примерно выстроить свою новую линию поведения. Первым делом Гермиона решила, что больше не будет так стараться на учебе. И тут же тяжело вздохнула. Это будет не так-то просто. А потом, раз уж она выбрала, к кому будет испытывать чувства, осталось понять, что же ей, собственно, делать-то. В чем это все должно выражаться? Рисовать сердечки около имени, как Браун. Фи. Мечтательно вздыхать, краснеть, когда Рон к ней подойдет. Так тогда можно с утра чем-нибудь красным намазаться, они почти на все уроки вместе ходят. Эх, черт, ей вовсе не хочется выставлять себя на посмешище. Да и Рон, вообще-то, не заслужил такого. Предупредить его, ага, еще и Гарри предупредить. Неужели она ему правда нравится, то есть не как друг, а как девушка? Надо будет написать Скитер, спросить, почему она так решила, по каким признакам. Гарри, а что же будет, если она, и если он, ой, мамочки, сна не было ни в одном глазу, и Гермиона продолжила думать о своей собственной жизни и о своем поведении так, как будто это был кто-то посторонний, и вскоре пришла в ужас. Совсем недавно она была уверена, да что там, она и до сих пор считает, что правила надо соблюдать, а что творит на самом деле. Если хорошо подумать, то умудрилась нарушить столько правил и запретов, сколько, наверное, и близнецам Уизли не пришлось. За то же время, конечно, ведь на третий этаж они хоть и ходили, но к пушку не лезли, да и остальное. Неужели это было ее решением, или кто-то ее заколдовал? Стало страшно. Наконец усталость после довольно насыщенного дня и особенно вечера взяла свое. Гермиона зевнула, решив, что нужно будет обо всем, кроме самого личного, поговорить именно с Гарри и ни с кем иным, потому что лучше него никто не поймет и не поможет разобраться. Она наконец заснула беспокойным, но все же глубоким сном. В небольшой, но вполне элитный немецкий ресторанчик Марджери Дурсли зашла только по причине огромной усталости, ее ноги отказывались идти дальше, а такси она, увы, никак не могла поймать. К тому же терпеть голод она не привыкла, так что разглядывать заведение не стала, а просто вошла, и получила сюрприз, сразу увидев ту самую леди, с которой уже не чаяла встретиться, поскольку та, видимо, намеренно игнорировала ее письма. «Ну уж теперь-то ты никуда не уйдешь», — подумала она, загораживая собой выход из небольшой ниши, в которой стоял столик леди. «Не выпущу, пока все не разузнаю. Ишь, фифа». В кои-то веки она была довольна своей крупной, массивной фигурой. «Леди Малфой, как я рада вас видеть», — провозгласила Марджери, хотя радости в ее голосе не было ни на пенс. «Как там Бестеродин? Скоро ли ждать приплоты от кого, если не секрет? И не могли бы вы хотя бы посодействовать тому, чтобы я все-таки получила щенка? Я вам писала». Пока она отвечала на прохладное ответное приветствие аристократки, злость все росла. Леди забрала ее любимца, ее лучшего песика. Но узнать о нем больше ни у кого, да и деньги. Сама продала, в конце-то концов. Пора уже смириться. Нарцисса пребывала в весьма расстроенных чувствах. Она как раз возвращалась из клиники после очередной беседы с кузеном, а после и его лечащим врачом. Сириус понемногу выздоравливал, но в отношении к роду продолжал все то же, что и раньше. Он, видите ли, еще не нагулялся. И нарцисса снова с ним поругалась. Врач потребовал участия еще одного специалиста, чем отнюдь не поднял ей настроение, так что она решила зайти в первое попавшееся кафе, чтобы хотя бы выпить приличного кофе с десертом. Иначе она точно кого-нибудь покусает. Морально, конечно, но сильно. И надо же было случиться мадам Дурсли с ее вопросами. Это сработало, как спусковой крючок, и леди не выдержала, нажаловалась на своего двоюродного брата посторонней женщине. Магле, ужас. Хорошо, хоть о магии не проговорилась и о самом Бестере. Блэк, белая жемчужина, пикси его дери, лоботряса, вздохнула нарцисса про себя, подумав, что ошейник ее кузену все же не помешал бы, и Мардж наконец получила возможность открыть рот и вставить свои веские 5-10 тысяч слов, потому что леди затронула вопросы наследственности. Что-что, а это всегда вызывало у дипломированного собаковода живейший отклик. Нарцисса удивленно внимала выкладкам специалиста. Она узнавала многое и многих в примерах мисс Дурсли была этим буквально ошарашена. Параллелей-то сколько, Мерлин всемогущий. Да, К выбору невесты для Сириуса тоже надо будет подойти со всей ответственностью. И это будет, скорее всего, не англичанка, и даже не австралийка, они там все равно, считай, британских корней. Афроамериканку ему найти, что ли? Хотя нет, надо кого поспокойнее. Кажется, это о выдержке и спокойствии скандинавских магов одно время ходили легенды. Мардж давно простила леди Малфой ее молчание, поняла, как ту заботит участь брата и его здоровье. Ей стало интересно. Оказывается, в высшем обществе тоже занимаются селекцией, только, самих себя. Удивительно, но, в принципе, правильно, хоть и как-то совсем по старинке. И она продолжила делиться новыми веяниями в генетике и селекции, а внимание, с каким ее слушала леди Малфой, оказалось весьма даже неплохой наградой. «Мисс Дурсль, вы не могли бы посоветовать, где можно почитать об инбридинге поподробнее?» «Конечно, у вас есть, где записать. Официант, блокнот и ручку». Нарцисса Малфой выходила из ресторана, вооруженная довольно длинным списком, а также адресом и телефоном хорошего психолога, и горячей благодарностью Макгли Марджери Дурсль, в чем признаваться уж точно никому не собиралась. Мардж, наконец заканчивая плотный обед, начала недоумевать, как это она не добилась никакого ответа о любимом песике, а чувство такое, что все узнала, и она же не договорилась насчет щеночка, как это могло случиться. Нет, она обязательно напишет снова, оказывается, леди еще просто не была дома и почту не видела. Потом ей принесли счет, после чего все мысли вылетели из головы, кроме хватит или не хватит, и Мардж дрожащими руками достала кошелек. Хватило. Она спросила, как лучше добраться до ее гостиницы, и официант даже вызвал ей такси, сообщив, что оплата за него пойдет бонусом. Забираясь на заднее сиденье, Мардж, конечно, от души поминала собак, но то были совсем не английские бульдоги. Днем спустя лорд Малфой впал в довольно редкое для себя состояние, когнитивный диссонанс, застав дрожайшую супругу в тесных объятиях с макгловским фолиантом по генетике. Потом его самочувствие еще немного ухудшилось. Супруга протянула ему счет. Прочитав его, Люциус сглотнул и только потом обрел дар речи. «Дорогая, ты уверена, что это правильная сумма? Собака не может столько стоить. Во-первых, пока не собака, а щенок. Во-вторых, эта генетическая линия дала максимальное число победителей мирового уровня. Так что раскошеливайся, дорогой, на замену твоего племянника. Кого? Я обещала мисс Дурсль, той заводчице, у которой выздоравливал Сириус, щеночка». Нарцисса хихикнула от него. «Щеночка? От Сириуса Блэка?» Люциус медленно осел в кресло, а потом расхохотался. «То есть она до сих пор уверена, что... Ну вы и молодцы. Ладно, оплачу. Люци там на двоих щенят. И что, знаешь, мне так понравилось эпатировать наших леди и не только леди. Нарси, ты серьезно? Ты собралась завести бульдога? Ты, Люциус, моментально раскусивший намек, чуть не поперхнулся собственными же словами. Но, дорогой, улыбнулась жена, если бы ты видел выражение лица тети, когда Сири пустил газы в ее гостиной. Малфою старшему пришлось надуть щеки, но смех все равно вырывался, и все-таки ради такой вот неповторимой, нежной ехидной улыбки жены он был готов на многое. Хорошо, только прикажу пристроить псарню к конюшням, ей же будет скучно там одной. Ты серьезно собиралась тащить в дом бульдожку? Люциус оторопел. Дорогой, переменила тему нарцисса, мне надо в Скандинавию. Дорогая, Люциус покрутил счетом, по сравнению с бульдогом в доме это просто мелочи. Как долго ты собираешься путешествовать? И учти, что тогда обзаведение щеночком придется отложить. Хорошо, пожала плечами нарцисса. Не знаю, как долго, надеюсь, пары недель хватит. У тебя есть там хорошие партнеры, только в Финляндии и Швеции. Прекрасно. Представишь им меня, зачем тебе это? Я должна найти супругу для кузена. Для Блэка, нарцисса, я бы не хотел, чтобы ты использовала для этого мои связи. И почему именно Скандинавия? О, это очень важно. Есть исследование, что темперамент частично наследуется. Так что Сири совершенно необходима спокойная женщина с редкой выдержкой. Ну, это и так было ясно. Но все же иностранка. Ты уверена, что это будет лучший выбор? Кого ты найдешь у нас, чтобы подходило по всем статьям? Я уже голову сломала, пока поняла, что шансов нет. Нарцисса открыла книгу и ткнула изящным пальчиком в какую-то схему. Знаешь, близкородственное скрещивание имеет, конечно, ряд достоинств, но все они довольно быстро исчезают уже через пару поколений. А вот с недостатками как раз наоборот. Когнитивный диссонанс Люциуса ширился и рос почти в геометрической прогрессии, особенно после ознакомления с азами генетики вкупе с комментариями любимой супруги, весьма меткими, и с примерами, естественно. Конечно, она его уговорила на небольшой вояж по Европе, и они даже вместе наметили план, а потом, запершись в кабинете с тетрадью супруги, заполненной выписками из тех самых книг, Люциус погрузился в чтение, да так, что опомнился уже под утро. Рита Скитер совершенно случайно пересеклась в кондитерской Фортескью с мадам Блишвик, бывшей Дагворт, племянницей гипотетического предка Гермионы, удержала ее от случайного же падения, а что, стул может сломаться под кем угодно, мебель в кафе старая, и завела разговор. О, она умела быть милой, а главное, ей всегда было чем поделиться, ведь молодая мадам Блишвик славилась любовью к сплетням, как и ее мать. В результате Рита была приглашена в гости к Дагвортам уже через пару дней. Каково же было ее удивление, когда выяснилось, что Малфой уже пообщался с главой семьи. Что ж, она тоже узнала кое-что интересное и полезное. Девочку ей было уже не просто жаль, ей вдруг захотелось помочь ей оставить всех с носом. О, об этом можно будет написать потрясающую книгу. Право, сколько можно пробавляться газетными заметками. И когда она отбыла, полная новых идей и планов, оставшимся дамам и господину тоже было о чем поговорить. «Мама, ты не припомнишь, когда в последний раз из семьи уходили скрибы? Какая разница? Мы найдем, даже если никого не было. Породниться с Малфоями выгодно со всех сторон, не правда ли? Дорогой, для начала я бы посмотрел на эту девицу. Надо же, какие люди ей интересуются. А я тебе сразу говорила, что стоило ответить на ее письмо повежливее. Никогда не знаешь, кто и когда может тебе пригодиться». Гермиона Грейнджер даже предположить не могла, у скольких волшебников возникли на нее весьма далеко идущие планы. 1. Чарльз Альфред Бестер «Белая жемчужина», псевдоним Сириуса Блэка в бульдожьей ипостаси. Глава 3. Что есть очевидность, если подумать логически. После окончания уроков Гермиона шепнула Гарри на ухо: «Надо поговорить». Тот кивнул и начал быстро собирать сумку. Он ждал, что они отправятся в библиотеку, но подруга затащила его в ближайший пустой класс. «Слушай, мне тут Скитер сказала, что не стоит дальше светить своими способностями, потому что много кто не остановится ни перед чем, чтобы заполучить себе в рот или в вассалы сильную ведьму». «Ну да», — протянул Гарри, уже вполне представляя причины и частично следствие. «А как?» — воскликнула Гермиона. «Что я должна для этого сделать? Вот ты это себе представляешь? Гарри ощутил себя таким же мастером слова, каким был пару лет назад, но Гермиона словно не обратила внимания. «Вот и я не знаю, надо что-то придумать. Слабой ученицей ты стать уже не можешь», — начал наконец рассуждать Гарри. «Не поверит никто. Может изобразить так, что твои усилия становятся твоей проблемой. Отличная мысль. А как? Да просто все делать чересчур. А, хотя это не везде пройдет. Но да, мысль богатая. Стараться и перестараться. Спасибо, Гарри, я попробую. Только не прибей никого ненароком. Ладно, так ты же всех спасешь», — довольно понебратски, но аккуратно ткнула его пальцем в грудь Гермиона. «Что-то я в этом уже не так уверен». Продолжая весело пикироваться, они дошли до подземелий. Обоим сегодня светила долгожданная отработка, но лаборатория оказалась закрыта. В это время в кабинете декана Слизерина состоялся мужской разговор. Малфой, правда, начал его настолько издалека и с такими обиняками, что Снейп в конце концов не выдержал. «Лорд Малфой, соблаговолите все же изложить, что вам от меня на сей раз понадобилось, у меня еще отработка с далеко не самыми благонадежными студентами». «Снейп, когда ты уже привыкнешь называть меня по имени?» — вполголоса спросил Малфой. В официальной обстановке Снейп обвел кабинет красноречивым жестом. «Официальные обращения, вы хотите сказать?» — моментально перестроился Малфой, переходя почти на шепот, а его брови слегка двинулись вверх, выдавая легкое удивление. «КХМ». Он наконец сделал жест, что пишет, и Снейп быстро пододвинул ему пергамент и перо. «Ты не ликвидируешь чары, которые тебя тут не устраивают?» «Ну почему же? Просто давно не чистил. Даже не предполагал, что ты заявишься. Тогда нам стоит прогуляться. Даже так? И насколько это срочно? Приглашаю вас, декан Снейп, на день рождения моей супруги. Отказ не принимается», — возвестил Люциус, и у Снейпа отвисла челюсть. «Ты издеваешься? Накорябал он, не глядя на пергамент. «Ничуть», — ответил Малфой. «Должен же я как-то выцарапать тебя отсюда». Снейп чертыхнулся про себя. Все-таки он немного пережал с сочинением рассказов для компании бывших коллег о своей занятости в Хогвартсе и заказах директора. «Впрочем, где я подарок для леди возьму? На кой? Мы просто посидим в моем кабинете. И чтобы меня никто не видел», — дополнил Снейп и, получив утвердительный кивок, задал таки вопрос. «О чем речь-то? О родословной Грейнджер». Люциус сжег пергамент, едва закончил писать. «Прошу проследить, сэр, чтобы мой наследник вел себя подобающе», — сделал он еще один намек. Снейп смотрел на него с молчаливым вопросом, но Малфой, второй год старательно изображающий его доброго приятеля, даже друга, уже откланивался. «Намекнуть или не намекнуть», — думал Люциус, глядя на Снейпа и медленно поворачиваясь к двери. О том, что Крауч-младший жив и добрался до него, опутав растерявшегося Люциуса обетом, рассказать он, естественно, не мог никому. «Конечно, нет человека, нет проблемы, но хладнокровно избавиться от Барти не вариант. Мордрит, подери его мягкосердечие». Однако не мог он, однажды повидавший Азкабан, просто так взять и выдать того, кому удалось оттуда выбраться. И вообще, все было слишком неожиданно тогда. А Снейп, кстати, когда-то был с молодым Краучем в неплохих отношениях. Правда, до определенного времени, пока того не начало заносить. «Буду думать», — решил Люциус. «Главное сейчас — обезопасить Драка, а потом придется действовать по обстановке». «Ах да», — Малфой вернулся почти от самой двери. «Могу я взглянуть на оценки своего сына, и настоятельно прошу вас уделить ему особое внимание, не только на ваших занятиях, но и на других предметах», и снова изобразил жест «пишу». Он набросал несколько строк и передал Снейпу. Бровь Северуса поползла вверх. Люциус дописал. Снейп хмыкнул и, чуть нахмурившись, кивнул. А потом из рук в руки перекочевал небольшой, но довольно увесистый мешочек, в котором что-то тихо звякнуло. Барти Крауч с трудом сдерживался, чтобы не начать кидать авады. Его раздражало все, особенно эти сытые и довольные детки бывших соратников. Его трясло, стоило только завидеть белобрысую макушку Малфоя-младшего, и он дал себе слово, что обязательно подловит того на каком угодно проступке. В сторону Поттера он изо всех сил старался не смотреть, потому что внутри поднималась темная, горячая волна гнева, а давать ей выход, все равно что дать себя снова засадить в Азкабан. Этого он никак не мог себе позволить. Его разум, единственное, что сдерживало его, укрепляло лишь одно воспоминание, лишь один человек, пусть его уже довольно давно не было в живых, мать. Он тогда отказывался принять ее жертву, отец даже был готов наложить на него Империус, но мама быстро перехватила его руку, и тот сдался ее слабым тонким пальцем. Видимо, он ее тоже по-своему любил. «Барти, родной», — голос мамы он до сих пор мог слышать, словно был рядом, и помнил все ее слова до единого, «подумай логически, ты прекрасно это умеешь, и это всегда тебя выручало, ведь правда, я умру не через день, так через два, мне совершенно не страшно остаться здесь и абсолютно все равно, где будет лежать или плавать мое тело, но я умру счастливой, зная, что ты не тут, что ты дома. Прошу тебя, сделай мне этот последний подарок». Как он мог не согласиться после такого? Подумай логически. Эти слова он помнил с детства. Мама всегда так говорила, и он начинал думать. И все становилось удивительно просто и легко. Все решалось, и она им гордилась. Как же это было давно. Подумай логически, вызывал он в памяти снова и снова. И успокаивался, даже когда видел Поттера. Он смотрел теперь на него как на необходимый для воскрешения лорда ингредиент. Полезный мальчик, хороший мальчик. Комбинация, придуманная директором с Кубком Огня, нравилась ему все больше. Вот только с Малфоем было трудновато, но ради великой цели он потерпит, и пока никого не убьет. Подумай логически. Соломинка, спасательный круг и мамин голос. Снейп вышел из кабинета почти сразу вслед за Малфоем. Они разошлись только у входа в факультетскую гостиную. Люциус желал увидеться с сыном. Северус же направился в лабораторию. Братишка, небось, совсем заждался. Сегодня для них будет новая практика, оборотная они еще не варили. Ну, кроме той попытки Грейнджер. Денег для ингредиентов Малфой выдал более чем достаточно, так что можно будет кое-что еще прикупить. Впрочем, недавно ему попался один интереснейший рецепт. Осталось только уговорить Драка или шантажировать, как повезет, но уговорить лучше. Дело все-таки, ХМ, довольно деликатное. Однако можно попробовать воспользоваться заказом Люциуса. Вот только отдавать улучшенную основу оборотного неизвестно кому, не Малфой же будет. Хотя что я знаю о Малфое, самокритично подумал Северус. С другой стороны, если к секрету околоанальных желез волшебного хорька добавить вытяжку из корней валерианы, а перед настаиванием, пару листов зубастой герани, может и получится ускорить процесс сразу в 3, а то и больше. В голове Зельевара сложились сразу 2 параллельных эксперимента, средства на которые приятно оттягивали внутренний карман его мантии. Он непроизвольно ускорился и небольшим черным смерчем замел Поттерс Грингер в лабораторию. Нечего прохлаждаться, когда такая работа ждет. Они быстро занялись делом, едва договорившись о том, когда и как детишки нарвутся на следующую отработку. Одно удовольствие было смотреть, как ловко уже, а ведь прошел только год, снуют их руки, как четко двигается нож у юной ведьмочки, как равномерно работает пестиком, измельчая корень солодки, Гарри. Все-таки из мальчишки получится неплохой зельевар, хотя склонность его к артефакторике становится все более и более явной. По идее, основное ученичество этих двоих имело бы смысл поменять. Гарри гораздо полезнее будет поработать с Филиусом. А вот Гринджер еще пока загадка. На самом деле интересно было бы установить ее корни в магическом мире, если таковые, конечно, имеются. Это может помочь ей определиться, ведь пока она идет ровно, интересуется всем подряд и, Мерлин забери, все прекрасно получается. Но ведь пора выбора настанет, и достаточно скоро. Хорошо бы не ошибиться. Сэр, Гермиона немного замялась, и с ней пободряюще кивнул. Работа на сегодня была закончена, отчего бы не ответить на вопросы. Могу я взять проект по зельям? У вас есть идеи, мисс Грингер? А да, у вас найдется полчаса, чтобы выслушать меня. Уголок рта с ней подернулся в полуулыбке. Полагаю, если вы будете просто рассказывать, потребуется отнюдь не полчаса. Напишите основные моменты, я посмотрю. Довольная Гермиона покивала, собрала свои записи в сумку, попрощалась и направилась к двери. Гарри, задержись. А как же, мисс Грингер может подождать в классе. Нахмурившаяся Гермиона вышла, а Гарри весь превратился во внимание. Вашей подругой начинают интересоваться, начал Снейп. Мы в курсе, обрадовал его Гарри. Отлично, Снейп был доволен, что объяснять с самого начала не придется. Ваши планы, Гарри поделился. Неплохо, а главное, достаточно закономерно. Можно потом будет перевести в перерасход магии и придумать что-то этакое неизлечимое или передающееся по наследству. Я проконсультируюсь у Смитвика. У Гарри загорелись глаза. Больницу он любил не особо, но пообщаться со Смитвиком в таком трудном и опасном деле, как посещение Мунга, позвольте обойтись без вас, мистер Поттер, язвительно поддел брат, но быстро смягчился, видя, как младший разочарован. О результатах расскажу тебе, конечно. А насчет мисс Грингер хочу сказать, что этот интерес возник довольно кстати. Ей скоро придется выбирать специализацию. И если нам помогут раскопать ее родственников, пусть и самых дальних, все равно, живых или мертвых, это определенно будет только на руку. Родовые склонности потому и родовые, что передаются потомкам. А то, что у нее сейчас склонности ко всему, это что значит? Во-первых, не обязательно к одному, может быть 2, реже 3 и совсем редко, 4 направления, но не все. Пусть почитает биографии известных магов, а ты задай ей эссе. Гарри, может, как-нибудь сам справишься. Ладно, попробую. Но ты не ответил. То, что у мисс Грингер склонности не проявлены, может говорить о том, что она очень дальний потомок магов или же действительно маглокровка. Но если учитывать ее силу, последнее все же маловероятно. Но ведь родовой магии как таковой нет, нет, но есть склонности, семейные наработки и места силы, в которых стоят фамильные дома или особняки. Хогвартс, кстати, тоже у маглов прекрасно наследуется, например, талант к рисованию, по мужской линии, есть семейные линии у музыкантов, к изучению языков. У нас точно так же. Ты ведь уже замечаешь, что в чарах более силен, чем в зельеварении. Правда, мне казалось, я могу заниматься и тем, и другим. Безусловно, можешь. Но мастером зельеварения ты сможешь стать с куда большим трудом, чем мастером чар. Значит, все-таки смогу, улыбнулся Гарри. Тебя твоя подруга покусала, что ты хочешь всего и сразу. Насупился Снейп. Все, иди уже, и не забудь, о чем я тебя попросил. Драко, я буквально на пару слов. Люциус пригласил сына присесть на небольшом диванчике в гостиной родного факультета, а все слизеринцы, словно по сигналу, отошли. Здесь было принято не лезть в чужие разговоры, но подслушивать. Лорд Малфой кивнул школьникам, иронически ухмыльнулся и набросил на себя и сына купол тишины. Сын смотрел выжидающе. «Я хочу сказать, что только что говорил с твоим деканом, и убедительно прошу тебя выполнять все, что он от тебя потребует или попросит». Драко округлил глаза. «Ты меня понял?» Люциус сверлил сына взглядом, пытаясь понять причину его приторможенности. «А если он захочет чего-то, что не захочет? Мы все обговорили». «Прости, я должен идти», — Люциус встал, попрощался с сыном и всеми остальными одним кивком и вышел прочь.